Глава 48. Архив. Разобравшись с маскировкой, мы выдвинулись в архив и вскоре уже были у ворот. Сердце колотилось, как отбойный молоток, бух-бух-бух. Каждый удар эхом разносился по телу и отдавался повсюду, в голове, в животе и, кажется, даже в пятках. Я так переволновалась, что едва запомнила, как мы проходили ворота. Просто вцепилась в руку Морта мертвой хваткой и шла за ним, а Сиф в образе Катука семенил где-то позади. Капор надежно скрывал мое лицо, а платье служанки делало из меня простолюдинку, и все равно каждый шаг казался последним. Вот сейчас нам перегородят путь, но это сейчас так и не наступило. Мы пересекли черту невозврата и вышли в город, а все потому, что внимание стражей было приковано к Катуку. Все же взять его с собой было отличной идеей. Едва оказались за воротами, хотелось тут же побежать со всех ног, подальше от замка. Но я заставила себя идти чинно и медленно. Ни к чему давать стражам повод для подозрений. Впервые я днем гуляла по Алории, да еще пешком. Улицы были заполнены людьми, все куда-то спешили, при этом не забывали кивать в знак приветствия и улыбаться даже незнакомцам. Такое дружелюбие подкупало. «Мне нравится ваш город», — сказала я Морту. «Здесь умеют ценить жизнь». «Этому нас научили драконы». «Своим примером?» — уточнила я. «Нет, своими нападениями. Когда каждый день может стать последним, учишься радоваться моменту». Я сглотнула ком в горле. «И часто они бывают, эти нападения?» «Сейчас уже нет. Все благодаря укротителям. Подчиненные ими драконы охраняют город от диких собратьев. Теперь их схватки проходят далеко за пределами Алории». «Разрушенный город — это плохо. Подневольные драконы — тоже плохо. Где же ты, золотая середина? Я пока ее не видела». Вслед за Мортом я села в длинный экипаж, местный вариант трамвая. Он довез нас прямиком к архиву. Тот располагался на ярус ниже замков. Пузатое здание, опоясанное мостами, напоминало щедро украшенный торт. «Дай мне разрешение», — сказал Морт. «Держись позади, помалкивай». Я скрипнула зубами, совсем как озрел, но промолчала. «Сейчас не время выступать. Притворюсь ненадолго паенькой, зато узнаю много полезного». На входе было что-то вроде стойки регистратора. Морт протянул разрешение сидящему за ней мужчине и произнес. «Я слуга мистера Кеймрона». Служитель архива пробежал разрешение взглядом и посмотрел на меня. «Это моя сестра», — пояснил Морт. «Ее не с кем оставить». «У нас не приветствуется присутствие женщин», — сухо произнес служитель. «Она не доставит хлопот, просто тихо постоит в сторонке». Я прикинулась статуей, опустила глаза в пол, чуть сгорбилась и застыла. Неудобная поза, но служителю понравилась. «Хорошо», — кивнул он, — «но животному точно нельзя». Он указал пальцем на Сифа. «Ладно», — легко согласился Морт, — «пусть побудет у вас. Он не ядовит, и не бойтесь». Катук мерзко зашелестел лапками. Даже у меня мороз по спине пробежал, а я ведь сама превратила Сифа в это. Служитель архива вовсе побледнел. Все-таки Морт с Сифом отличная команда. Их тактика запугивания, включая якобы случайное упоминание яда, сработала. «Некогда мне с ним возиться, пусть идет с вами», — пробурчал служитель. «Только ничего там не трогает». «Что вы, он очень воспитанный», — заверил Морт. «Проходите уже», — махнул служитель рукой. «Разрешение у вас разовое, так что сделайте все, что планировали». Мы трое одновременно кивнули и поспешили внутрь, пока служитель не передумал. За его стойкой находился круглый холл с множеством дверей и лестниц. Мы стояли в самом центре архива. От выбранного направления зависело, в какой отдел попадем. «Куда теперь?» — растерялась я. «Полагаю, в отдел с наиболее ценными документами», — сказал Сиф. «Твой договор был составлен на драконьем свитке. Если есть другие, то для них тоже использовали специальную бумагу. Особенность драконьего свитка в том, что его невозможно уничтожить». Я кивнула. Сиф прав. Над каждой дверью висела табличка с названием отдела. Мы прошли всю правую сторону холла и половину левой, пока нашли то, что нам нужно. И вот, толкнув дверь, оказались в длинном зале, заставленном полками до потолка. Где-то здесь хранилась информация, способная все объяснить. Надо только найти ее и понять, почему именно договор. Как говорил Холмс, элементарно, Ватсон. Красный упоминал о жертвах, которые принесли все семьи патриархов, и об условиях, которые надо соблюсти. В моем случае это было именно подписание договора. Так почему в других должно быть иначе? Мы заняли место за свободным столом, и к нам подошел смотритель зала. Морт заказал ему драконьи свитки за последний год, подписанные патриархами или их родственниками. «Попроси еще записи о смертях в семьях патриархов», — шепнула я парню. Он повторил мою просьбу смотрителю. «Вообще-то данные о смертях хранятся в другом отделе, но я запрошу их для вас», — кивнул он и ушел. «Зачем тебе список покойников, Анна?» — спросил Морт, когда мы остались наедине. «Хочу сравнить его с подписавшими договоры. Чутье подсказывает, что это будут одни и те же люди». Мы прождали около четверти часа. Вскоре заказанные свитки сами подлетели к нашему столу. Я моргнуть не успела, как он оказался завален переливающимися листами. Следом подоспели некрологи. Первым делом мы отделили зерна от плевел. Выписали из некролога имена недавно погибших в семьях патриархов. Среди них в том числе был Белый. А последняя смерть произошла в семье Красной, как раз после моего побега. Прав был Кеймрон. В семьях патриархов кто-то умер за эти полгода. Причины были разные, но объединяло их одно. Все смерти были неестественными. На втором этапе мы подбирали договоры под имена погибших. Ни один не остался без такового. Накануне своих странных смертей каждый подписал тот или иной договор на драконьем свитке. Вот что у нас вышло. Желтый патриарх лишился младшего брата. Перед смертью тот по договору передал ему управление небольшим замком. У синего погибла мать, сразу после того, как отписала ему свой доход от ренты. Зеленый, коричневый и сиреневый отделались с женами, правда, все они давно были в браке, и их брачные договоры тоже были подписаны до всех этих событий. Но суть в них была та же — передача имущества. Белый патриарх сам умер, успев накануне гибели подписать завещание в пользу старшего сына. Серый и бежевый лишились сестер, которые доверили им управление всем своим имуществом. Красная избавилась от мужа, пора уже называть вещи своими именами. Брачный договор, естественно, был составлен в ее пользу. И только черный патриарх, мой благоверный, остался без жертвы. Бедолага. «Что это доказывает?» — не понимал Морт. «Понятия не имею», — призналась я. «Выгода по договорам минимальна. Имущество в большинстве случаев мизерное. Не верю, что убивали из-за него». «Значит, в договорах есть нечто общее, чего мы пока не видим», — подал голос Сив. Я задумчиво потерла лоб. «Итак, все договоры составлены на драконьих свитках, это первое общее. Все имеют примерно одинаковый шаблон, имя дарителя, перечисление собственности и последний абзац». «Стоп, вот оно совпадение!» «Добровольно отдаю», — прочитала я вслух на ближайшем свитке. Затем схватила следующий и прочла то же самое. «Добровольно отдаю», потом третий свиток, четвертый и так далее, везде одно и то же. Раньше я думала, что дело в передаче движимого и недвижимого имущества. Ошиблась. Разгадка в слове «добровольно». «На что это похоже?» — спросила я у Морта и Сифа после того, как убедилась, эти слова есть на каждом свитке. «На условие, которое надо обязательно выполнить», — первым догадался Сив. «Все-таки он очень умненький дух». «Именно», — кивнула я. «Значит, мне не померещилось». Красная говорила о жертве, которую каждому из патриархов необходимо принести. Но, видимо, просто смерти недостаточно. Надо соблюсти условие добровольное приношение от жертвы своему убийце. Вот зачем нужен договор. И вот почему Азриэл воскресил Анастейшу. Она не успела поставить подпись, а значит, ее смерть была бесполезна. Я окончательно убедилась, нужен был некий добровольный дар. Патриархи и бюрократы, как и все управленцы, они нашли выход в договорах, которые подписывали будущие покойники. «Кстати, я совсем забыл вам сказать, что виделся со Зриэлем», — пробормотал Сив. «Кстати?» — переспросила я. «Ты так говоришь, будто это пустяк. Почему ты сразу не сказал?» «Мне было неловко, что он меня поймал, а еще я очень радовался нашей встрече, и все прочее вылетело из головы. Но разговор о договорах помог мне вспомнить, что Азриэл просил кое-что тебе передать». «Не томи», — попросила я. «Азриэл обещал уничтожить драконий свиток, который ты подписала», — выпалил Сив. «Он сказал, как собирается это сделать», — уточнил Морт. «Кажется, он сам не в курсе». «Тогда это не сильно нам поможет», — вздохнула я. «Обещать что-то невыполнимое вполне в духе Азриэля». «И все равно я не понимаю, к чему это все?» Морт провел руками над столом. «Чего добиваются патриархи?» «Пока не знаю, но обязательно это выясню», — сказала я.